Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, девушка. Узнали? Да. Хочу кредитную карту. Но на особых условиях, вы же понимаете, кто я? А золотая? Да. Хочу кредитную карту. Но на особых условиях, вы же понимаете, кто я? А золотая? Да. Хочу кредитную карту. Но на особых условиях, вы же понимаете, кто я? А золотая? Хали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер. Та-ра-та-ти-ти. Та-ра-та-ти-ти. Степан Чернышов, привет. Ребятушки, всем привет. Всем здравствуйте, кто зашел, влепите лайки, не пожадничайте. От вас совершенно не убудет. Не пожадничайте. От вас совершенно не убудет. Елена Протасова, привет. Не пожадничайте. Ребятки, я прошу прощения. У меня тут небольшой казус произошел, короче, с автомобилем, встал на перекрестке прямо, заглохло это ведро сраное, вот, и, короче, ковырялся, я пытался оживить машину, в итоге все-таки поехал. Так, надо звук выключить, звук, фу, телефон, звук. Рыжая бестия, всем привет, ребятушки. Спасибо за то, что фигачите лайки. Антикал 2, здорово. Ты как, если есть желание, присоединяйся. Готов тебе позвонить. Скучно не будет с тобой, точно. Доехал, Полина, доехал, да. Ну, короче, во дворах тормознул еще раз. Ровно та же херня произошла. Короче, буду делать машину. Задолбал этот ВАЗ меня, ребята. Вот там антиреклама. Не покупайте ВАЗ никакого года. Не, достал я тебя. Ну, е-мое, беда. Ну и все тогда. Ну и все. Короче. Полина, злю. О, кто-то звонит. Кто там? Приветули. Здорово, тетенька. Здравствуйте. Как там у тебя в ауле, короче? Ой, все с Жаном хорошо, корова, все нормально. Дай бог ей здоровье. Все, сиськи дергаешь. И сиськи дергаю. Здорово всем, ребятушки. Вас, это я. Вас это ведро с болтами. Ну, да это даже не ведро. Ведро это даже, наверное, сильно хорошо сказано. О, звонок. Ну-ка. Алле. Привет, Елена, Иван, алло. Полина. Здрасте. Егоров Антон Хангович. Как? Егоров Антон Хангович, это вы? Хангович я, Хоганович не я. Хангович. Ну да. Это вы? Да я, вы чё? Так вы спрашиваете же, поэтому уточняю. Вы бы сказали бы с первого раза правильно, и вопросов бы не возникало просто, да и все. А можно я договорю представиться? Да, бугарать. Или вы не готовы сейчас выслушать? Да, конечно же, готов, говорите. Спасибо, да. Сбербанк России, ведущий специалист Крутикова. Юлия Юрьевна, диалог записывается. Да. Отдел по работе с проблемной задолженностью. Звоню касательно вашего долга по кредитной карте. Ага. Актуальная сумма до сих пор у вас 4400, тут уже 50 дней, вот неоднократно с вами сотрудники наши связывались, а что мешает вам оплачивать? Быстрее урегулировать вопрос оплаты, соответственно, не переплачивать неустойки, не портить себе дальше кредитную историю. Да вы знаете, на свою кредитную историю я уже давно наплевал, если честно.

Вы можете мне запретить? Ну, так и признайтесь в том, что было безвыходное положение, залезли в задолженность, сейчас просто не можете даже найти средства пусть... для оплаты. Подожди. Стоянба, вот даже если сейчас... Не так. подождите. Вас родители научили разговаривать, уважаемые? Разговаривали, конечно, но только не с работниками на ебанке. Ну, давайте с вами продолжим. Да я не знаю, кто ты. Я для вас третье лицо, начнем с того, вот, да? Вот именно, ты не работник банка для начала, ты не можешь идентифицироваться никак. Ты звонишь с левого номера телефона, с сотого. Так запишите, сейчас вы уже не верите, а кто может вам звонить? Да, слушай, мне буквально пару недель назад звонил вот такая же красотка, как ты, давай мне начесывать про карты, про вклады, про счета, а потом ей вдруг понадобилось, номер моей карты и номер на обратной стороне. Вот я откуда знаю, что ты сейчас мне начнешь то же самое навалить? Я какую-то личную информацию запросила? Пока нет, но откуда я знаю? Зачем мне дергать? Так я не собираюсь с вами диалог затягивать. Так ты что делаешь-то сейчас? Адресу? Я тебе уже все объяснил, свою позицию. Ты зачем пытаешься лезть? Объясни мне. Я тебе сказал... Понимаете, ведя такой диалог, вы показываете уровень вашей культуры. А какая культура? Я тебя нахуй послал или что? Что я тебе сделал? Ну и что это даст? Ну и что? Ну ничего, да, в том-то и дело, что это ничего не даст. Абсолютно ничего не даст. Вы думаете, вы один такой клиент? Да мне плевать, мне плевать. А потом ходит и выпрашивает, чтобы банк с ним договорился. Да мне насрать, я же тебе прямым текстом сказал, идите в суд. Да я поняла все же, что вам все равно. И Грефу вашему пидорасу... Привет передайте. Все, вопросы есть еще у тебя? Телефон, назовите дополнительно, если есть у вас. А хуя по всей морде тебе не надо? Проживаете там же маршала Чуйкова 10-1. До тебя сразу не доходит, да? Тебе надо в спину хуев навтыкать. Хорошо, выездные мероприятия, соответственно, будут. Ой-ой-ой-ой-ой. И что дальше-то? Так ты пускай приезжайте. Так приезжайте. Вы что, сопли-то жуете? Вы почему ко мне никого не присылаете? Ты мне объясни. Тебе нравится со мной в перпендикуляр разговаривать, что ли, а? Алло, слышь? Ну, говорите монолог. Я говорю, тебе нравится со мной в перпендикуляр разговаривать? Я говорю, присылайте своих выблитков. Какие проблемы-то? У них что, блядь, лицензия на пытки есть, у них утюгени с собой возят или что? Что они мне сделают, скажи, а? Они придут также помычат около двери, попытаются сунуть мне бумажку, и все. Вот и все нахуй выездные мероприятия. И при том при всем у них документов даже не будет, которые у них должны быть при себе. Че ты? Микрофон выключил? Все, закончили? Все, говори. Разрешаю. Ну, помолчите-то, послушайте. Слышь, ты не командуй, ты мной не командуй, ты кто такая, чтобы мной командовать? Давайте, я говорю, ты кто такая, нахуй, чтобы мной командовать? Это я тебе могу разрешить, говорит, потому что ты мне, сука, позвонила, ясно? Ну, все, видите, у вас говори. Даже аргументы закончились, раз пошли... Слышь, ты, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию, работник Сбербанка. В соответствии со 152-м федеральным законом ОГРН и НН вместо фатического... Ах ты, сука, съехала. Сучара заебаная. Все разъеб. Разъеб просто. Вот, разъеб. Вот, ребята, вот вам живой разговор просто с этим говном. Хитрожопая, думает, разговаривающая со мной свысока, ну, как бы с должником, с Хуанговичем, такая вся на понтах, я работник... самого охуительного банка, ну хуй я тебе по всей морде, блин. Все, ребята, извините, что матерился. Алена Злая Пони, привет. Игорян, здорово. Катя Нагина, здорово. Всем салам алейкум. Греф как-то выступал. Это, короче, где он сказал, что нужны тупые люди, что не надо учиться, да? Ух, я бы ебанул бы в него парой десятков яиц. Елена Протасова, и так был долгий разговор. У меня бы не хватило терпения. А мне, наоборот, кстати, вот хотелось как раз вот перед вами вживую поговорить. Вот с такой вот мразью. О, я забыл сделать кое-что. Братан, эй. Че случилось? Я забыл сбор средств сделать. А то, может, там кто что хочет бросить, а я это... Так. Хром Ванадиевич. Ванадиевич. Всем привет, мое почтение дикторам. А где наркоман Павлик? Да тут рядом он. Да тут, а что ты? Здесь я, братан. Феофилакта Костичкина пришла. Здрасте. Батя героин, кстати, я с тобой не поздоровался. Здорово, батя! Батяня! Злая пони пришла. Злая пони? Ой-ой. Да, все свои подтянулись. Ребят, сейчас 30 человек на стриме. Заебеньте лайков. Лайканите. Сейчас, блин, у меня тут... Юринфо КЛД. Греф как-то выступал перед студентами нашего университета. Многие пожалели, что с собой...